Когда мы нищие духом, тогда у нас все соизмеряется кафтаном, так сказать, пером, так сказать, а не умом и не внутренними. Что мы считаем духовно? Вот один человек, я когда рассказывал, одну лекцию читал в одном из городов, в одной культуре, и там я затрагивал как раз эту тему, как раз много часто задают эти вопросы. Почему одна страна бедная, там, или как вот, то есть мерят вот таким, ну, своим мерилом это все, да, материально. И представление о духовности тоже материальное, кстати. Поэтому они говорят, это духовно. Вот, допустим, вы знаете о том, что балерина уверена, что она духовная личность. Художник каждый уверен, что он духовный. Музыкант уверен, что это духовная наука, так сказать, что они... Но все они шудры, на самом деле, не имеют никакого отношения к духовности. Бхагаватам ясно говорит, что все эти музыканты, врачи, все-все-все, это есть шудры, самые низшие из людей. То есть те, которые служат всем трем высшим сословиям. Все эти музыканты, танцоры, певцы, художники, все они шудры. Даже не вайши. Шудры. И представляете, здесь вот для людей вот этой деградированной концепции врач-шудра. Я хирург, долой кришнаитов. Потому что врачи у них шудры. Они уверены, что они духовные личности. Танцор уверен, балерина уверена, что театр это духовный, что она там поет Бизе Кормен, и она, так сказать, духовная личность. Она исполняет арию, так сказать, проститутки Кормен в этой, так сказать, знаменательной, так сказать, вещи.